Ты умеешь чинить интернет? Если не работает интернет, значит, не работает ничего. Нельзя сделать заказ, но и нельзя проверить, пришли ли книги. Точнее, выяснить, почему не пришли, если их нет в ящике для сбора заказов. И пополнить ящик нельзя, потому что без интернета невозможно принять новый товар. Взимать оплату тоже нельзя. Точнее, в кассу можно класть деньги и брать их оттуда, но нельзя сканировать штрих-коды, нельзя расплачиваться дебетовыми или кредитными картами. Раз в несколько лет в рождественский аврал происходит именно это. Пропадает интернет. Судорожно набирается номер провайдера. Конечно, ответственный сотрудник колл-центра, в отличие от нас, не видит в этом ничего такого ужасного и обещает прислать кого-нибудь в течение 24 часов. Но за эти 24 часа мы успеем записать сотни маленьких листочков с заказами и еще сотню с наклеенными на них ценниками. Все потом придется вносить в кассу. И это в то время, пока 100 других покупателей будут пытаться сделать заказ или оплатить покупки. Так что такой вариант нас совсем не устраивает. В половине 9 утра в субботу я включаю компьютеры в торговом зале, 2 из них работают без проблем, а вот на аппаратах у кассы интернета нет. То есть на одном компьютере, кассе и терминале оплаты. Без интернета нельзя ничего проверить, ничего заказать, ничего отменить, ничего оплатить. Я снова включаю и выключаю его, немного дергаю кабели, заползаю в маленькую комнатку под лестницей детского отдела, где спрятаны пылесос и интернет, вытягиваю провода, щелкаю несколькими выключателями и подсвечиваю в темноте фонариком мобильного телефона. Уже 9, и, как и каждое утро в это время, в магазин врываются первые посетители. Они протискиваются между вращающимися стеллажами и деревянными ящиками, которые нужно выставить на улицу, считая, что их обслужат быстрее, если они займут позицию. К счастью, Анна уже на месте. Она никогда не теряет самообладание, остается спокойной и вежливой, может 100 раз повторить одно и то же предложение, не позволив и нотки раздражения промелькнуть в ее тоне. И, кроме того, она умудряется подбадривать меня взглядом. Мне это сейчас очень нужно. Я приседаю за прилавком с грязными руками и пытаюсь проверить все соединения, что не так-то просто, потому что они, конечно, находятся на задней стороне устройств. Компьютеры встроены в глубокую стойку прилавка, а провода короткие. К сожалению, нет. Наш платежный терминал сейчас не работает. Может, у вас найдется наличными? Если вам нужен чек, я выпишу от руки. Наша касса сейчас не работает. Анне приходится повторять эти фразы бесчисленное множество раз, и все остаются на удивление спокойными. Некоторые покупатели с любопытством наблюдают за тем, как я сижу на полу и дергаю за разные проводки. В 9:55 я наконец-то звоню Вальтеру. Он занимается техническим обслуживанием наших компьютеров, обладает терпением святого и всегда находит какое-нибудь решение. Проходит целая вечность, прежде чем он поднимает трубку. О да, существует жизнь вне рождественских продаж, и в ней можно спать до 9 часов по субботам, а потом неторопливо завтракать. Я смутно припоминаю. Сейчас мне не до этого, поэтому я звоню ему, пока он нежится в постели. Наконец Вальтер поднимает трубку и говорит: «Черт!» «Вот именно черт!» «Что не работает?» «Все не работает!» «Спокойствие, что именно все?» Если 3 из 5 компьютеров, которые вообще есть в магазине, работают без перебоев, общая проблема с интернетом исключается. Исключаются и перебои сервера. Это я уже поняла, но черт побери, в чем же тогда проблема? «Можешь прийти», — умоляю я в трубку. «Я только проснулся». «Я знаю, можешь все равно прийти». На другом конце провода длительное молчание. «Мне потребуется час». «Хорошо, но ты придешь?» «Да». За час мы успеем выписать около сотни маленьких листочков, которые потом придется вбивать в систему, о количестве ошибок даже думать не хочу. Нам придется 1000 раз объяснить, что в данный момент оплата возможна только наличными, а если кто-то хочет что-то заказать, то компьютер, через который можно оформить заказ, работает, но всего лишь один. Учитывая, что за час в магазине проходят около 40 человек, из которых как минимум половина хочет сделать заказ, этого явно недостаточно. И, ко всему прочему, не работает касса и терминал. Под прилавком, который весит, кажется, целую тонну, есть люк в полу, где собираются все провода. Этот огромный прилавок стоит на колесиках, и его можно передвигать, что позволяет на время мероприятий превратить 40 квадратных метров свободного пространства в 43. Ближе к 10 на свою смену приходит Ева. В приподнятом настроении она протискивается сквозь очередь и через несколько минут оказывается рядом со мной. «Что здесь творится?» «Ничего не работает. Точнее, в этом зале. В офисе все работает». Я сижу на полу, передо мной открытый люк, надо мной Анна и Ленна прилагают все усилия, чтобы удержать покупателей на расстоянии. И вдруг мой взгляд натыкается на свободный штепсель и пустую розетку. Не раздумывая, я втыкаю его. В маленьком блоке, где сходятся все компьютерные провода, загорается зеленый свет. «Зеленый — это хороший знак», — проносится в моей голове. На экране надо мной вдруг появляется стартовая страница нашего сайта. Анна кричит: «Заработала!» Несколько человек аплодируют. Я снова звоню Вальтеру и сообщаю, что он может возвращаться в кровать. С трудом поднимаюсь с пола и иду отмывать грязные руки. Я уже давно не пробивала товары на кассе с такой радостью, как в последующие несколько часов. В момент затишья Ева ловит меня в подсобке. «Слушай, мне кажется, это все по моей вине». «Что именно?» «С розеткой». «Как? Зачем?» «Я же вчера была за кассой». «И что?» «У меня упала на пол купюра 50 евро». «И?» «Под прилавок». «Боже, Ева, не надо клещами вытягивать из себя признание. Нам нужно возвращаться к работе». Сквозь небольшую дверь мне заметно собравшаяся на кассе очередь. Я двигала прилавок. Барби мне помогла. И под ним оказалась купюра. После чего мы снова все поставили на место. Раздался треск. Она смущенно смотрит на меня и произносит шепотом: «Мне кажется, это была розетка. Ты меня убьешь?» «Ах, Ева, мы уже с этим разобрались. Забудь». «Хорошо». Никто не умеет так красиво вздергивать брови, как это делает Ева. «Помнишь, как у нас однажды выбило пробки? Это было намного хуже». Она права, потому что ситуация могла бы быть и хуже. Ведь если нет электричества, то нет и интернета. С другой стороны, если в декабрьский день нет электричества, то нет и света, и тогда в нашем магазине так темно, что с трудом можно разобрать хотя бы обложку книги. Это все сильно замедляет. Одним сумрачным зимним днем во всем торговом зале отключается электричество, выключаются компьютеры, не работает кассовый аппарат, и наступает кромешная тьма. Просто так, ни с того, ни с сего. Странным образом в офисе на заднем дворе ярко светят лампы. И хотя я постоянно прогуливала уроки физики, я делаю вывод, что это, пожалуй, связано с разными электрическими сетями нового здания и старого. Я знаю, где находится щиток, открываю его и обнаруживаю, что ни один из предохранителей не перегорел. Номер телефона нашего электрика я храню еще со времен ремонта несколько лет назад, и мы поддерживаем дружеские отношения. Мой любимый продавец книг. После двух гудков в трубке раздается его радостный голос. Обычно я отвечаю «любимый электрик», но сейчас как-то не до шуток. «У нас нет электричества». «Это нехорошо». «Совсем нехорошо». «Вы уже проверяли электрический щиток?» «Конечно, там все в порядке, все предохранители на месте». «Очень странно». «Весь магазин полностью?» «Нет, только передняя часть и частично квартира над ней». «Я сейчас в Нижней Австрии, но я приду, как только смогу». «Пожалуйста». Тем временем Оливер приносит из нашей квартиры все свечи, какие только находит, и расставленные в больших блюдах, они наполняют магазин светом, создавая особенную атмосферу. Находится удлинитель и несколько торшеров, которые мы подключаем к розеткам из офиса. Войдя в магазин, покупатели удивленно оглядываются, большинство улыбается, принимая все это за милую рождественскую затею. И снова фразы, набившие оскомину. Никаких дебетовых и кредитных карт, никаких чеков, никакого поиска в системе. Сегодня все по старинке. Книга в обмен на деньги. На самом деле так даже уютнее. Свечи, приглушенный свет торшеров, переговоры в полголоса, и всем это кажется забавным. Я думаю о сегодняшнем обороте, а также о ночной смене, если у нас когда-нибудь снова будет электричество, и о том, сколько придется наверстывать. Тут в магазине появляется пожилой мужчина, удивленно осматривается и начинает ругаться. «Глазам своим не верю. У вас в магазине тоже темно? Я только что от стоматолога, и прием отменили из-за отсутствия электричества. Я решил заглянуть к вам за книгами, но и тут хоть глаз выколи». Я с изумлением смотрю на него и отчетливо понимаю, мы здесь ни при чем. Все намного серьезнее. Кабинет стоматолога находится через два дома. Накинув куртку, я выбегаю на Верингерштрассе. Прохожу мимо ярко освещенных витрин обувного магазина. В доме стоматолога находится магазин электротоваров, где царит кромешная тьма. Во внутреннем дворике курят ассистенты стоматолога, обсуждая, можно ли им уходить домой. В другом здании — магазин постельных принадлежностей. Уютная кровать в витрине блестит в теплом свете, в то время как продавщицы Чиба возбужденно переговариваются рядом со своим темным магазином. И до меня вдруг доходит. Обесточило каждый второй дом на всей улице. Так что наш щиток тут ни при чем. Поэтому я отменяю визит своего любимого электрика, и он громко смеется, когда я описываю ему ситуацию. Тогда за это отвечает Вен Энерджи. Но это действительно любопытный случай. Я тоже так считаю и задумываюсь. Сколько времени потребуется такой крупной компании, чтобы устранить столь интересную проблему? Решительно настроенный стоматолог уже позвонил в аварийную службу и получил обнадеживающий ответ, что из строя вышло так называемое реле, и они уже работают над устранением поломки. Но я понятия не имею ни о том, что из себя представляет это реле. Никак его можно починить, не перерыв всю улицу вдоль и поперек. Но словно по мановению волшебной палочки, через полтора часа загорается свет, касса издает негромкий звук, и я снова убеждаюсь. Вене и городской администрации нет равных. В первые годы существования книжного магазина, то есть до того, как мы решили увеличить наши 40 квадратных метров торговой площади еще на 20, чугунная винтовая лестница соединяла подсобку с нашей квартирой. В прихожей, рядом с кухней, в полу было отверстие, откуда спускалась старая лестница. В нашей квартире можно было подслушивать разговоры покупателей, а в книжном магазине улавливать ароматы блюд, доносящиеся с кухни. Конечно, мы очень редко пользовались лестницей в подъезде, в основном молниеносно взлетали по винтовой. Дочка вполне привыкла носиться туда-сюда между этажами в тапочках или носках. Однажды в 8:30 утра, спустившись с полной чашкой кофе по лестнице, я вхожу в подсобку и замираю. Небольшой письменный стол перевернут, все выдвижные шкафчики вытянуты, бумаги разбросаны по полу. Оливер, конечно, не самый большой любитель порядка и накануне работал допоздна, но неужели он оставил все в таком виде? Конечно, мне и в голову не приходит, что здесь может пахнуть чем-то опасным, но, войдя в темный магазин, я тут же замечаю взломанную дверь. Видимо, ночью к нам заходили гости. Денег не было, мы убираем их на ночь в сейф, поэтому опустошили только небольшую коробочку для чаевых. Но и там было не так уж много, потому что чаевые в книжной торговле все-таки редкость. Мой взгляд падает на пустую миску для фруктов в центре прилавка, и во мне закипает злость. Накануне ассоциация предпринимателей наполнила ее целой горой шоколадных конфет «Линд». И хотя они предназначались для покупателей, мы, конечно, спрятали большую часть за прилавком, ведь никогда не знаешь, когда тебе снова доведется полакомиться такой конфеткой. Следом за мной в безлюдный торговый зал входит Оливер, и я со злостью вручаю ему пустую миску. «К нам кто-то вломился и украл все шоколадные конфеты». Муж смотрит на меня так, словно сомневается в здравости моего ума. «Что-нибудь еще?» «Пока не знаю». «Ноутбука нет». «Точно! И шоколадных конфет». «Да, но ноутбук. Только подумай, стоило им подняться по лестнице, и они бы очутились перед нашей кроватью». «Точно? Но кто ворует шоколадные конфеты?» Я замечаю, как мой муж закатывает глаза. Прежде чем мы принимаемся наводить порядок, вызываем слесаря и просим сына принести в течение ближайшего часа свой ноутбук. Нам нужно одолжить его на время. Звонок в полицию, и немного погодя, два сотрудника с неохотой снимают у нас отпечатки пальцев и советуют потратиться на сигнализацию. При составлении протокола украденных вещей шоколадные конфеты я не упоминаю. Страховка вряд ли их покроет.